Бонус пятый. Соломон. Следующим утром погода разыгралась не на шутку. Пришли майские грозы. Крупные капли дождя отлетали от лобового стекла. Непогода разогнала всех прохожих. Я завел мотор, включил дворники и тронулся с места. Желание увидеть Аню и малышек вытеснило все остальные чувства, и я направился туда, где теперь было мое сердце, где оно было всегда с момента, как я ее встретил. На время, пока девочек не выпишут из роддома, я решил, что поживу в московской квартире. На выходные буду ездить к родителям в поселок. Оставил машину на парковке и впорхнул, окрыленный и счастливый, в здание, поднимаясь в палату к Ане. Она лежала на кровати и пыталась кормить грудью одну из девочек, вторая спала в кювезе. Их недавно перевели к Ане в палату, и малышки еще только учились сосать грудь. Аня смешно морщила нос и говорила, что ей больно, и чувство такое, что дети пытались не сосать грудь, а как минимум ее есть. Но акушерка говорила, что это с непривычки, и дальше все привыкнут к новым ощущениям. Девочек мы назвали Варварой и Василисой. Маша давно, оказывается, придумала им имена, и разве можно было ей отказать в таком маленьком желании? Она всю беременность не отлипала от Ани. И сейчас все уши прожужжало вопросами, когда она вернется с младшими сестрами домой. Да, именно таковыми они для нее и будут. Разница в возрасте у них несущественная. А насчет имен, имел ли какой-то набор букв такое сильное значение, когда я просто любил их всех четверых? Это чувство было окрыляющим, всепоглощающим. От него одновременно в сердце щемило от нежности и тяжелым камнем тянуло вниз. И так приятно было падать в бездну этих чувств. «Ты сегодня не спала?» – спросил я, глядя в лицо Ане. Под глазами пролегли темные круги, и сама она сидела, опустив плечи. Через несколько дней девочек обещали выписать, если они не будут терять больше вес, а все показатели придут в норму. Но мы оба были готовы к тому, что после их рождения придется полежать какое-то время в роддоме, пока они не окрепнут. Малышки родились на полтора месяца раньше срока. На улице уже вовсю цвела сирень, и пришло тепло. Девочки выбрали самое лучшее время года для своего появления на свет. «Спала. Они сейчас почти все время спят», – ответила Аня. «Пока мне хватает времени выспаться, но дальше посмотрим. Мне кажется, что им мало молока». Стоял и смотрел на Аню с младенцем на руках сверху вниз. Сгреб бы их в охапку и не отпускал никогда. «Это Варя или Василиса?» «Варя». Тепло улыбнулась в ответ Аня. «Самая вредная и капризная из девочек будет. Уже сейчас показывает свой характер». «Как их ты различаешь?» Перевел взгляд на другую дочку и вопросительно изогнул бровь. «Для меня они были одинаковыми, хоть номерки на запястье вешай». «Ничего, домой приедем, ты их по визгу научишься различать. Они даже кряхтят по-разному». Анин голос прозвучал взволнованно. «Я каждую черточку на их лицах помню. Они чудесные». Присел рядом и смотрел, как девочка, жадно чмокая ротиком, сосала грудь. «Как там Маша? Извелась? Ты научил ее пользоваться телефоном, и она теперь постоянно просит меня скинуть ей фото девочек. Сегодня уже несколько раз разговаривала с ней по видеосвязи. Восторга было немерено». «Она очень ждет тебя», – подтвердил я. «Но последние дни я живу в городе. Завтра поеду в поселок. Нужно кое-что доделать в детской, и считай, все готово к вашему приезду». «Я уже дни считаю, как хочу домой», – грустно выдохнула она. Мы еще немного посидели с Аней вместе, девочки наелись по очереди и уснули, а мы обсудили планы на ближайшую неделю и выписку. Я поднялся с кровати, собираясь уходить, хотя и не хотел их оставлять. Подбадривал себя мыслями, что переждать осталось еще от силы неделю одиночества, и мы все снова воссоединимся. На днях я ездил к Стасу отметить мое отцовство. Марина наготовила разных вкусностей, и я остался ночевать у них на даче. Это был единственный день, когда я не навещал Аню. Я планировал докупить все необходимое и возвращаться в поселок, чтобы доделать ремонт в комнате, где мы будем жить вчетвером. Лето у меня выйдет очень насыщенным, потому что я буду разрываться между домом и работой, поселком и Москвой. Но если девочки окажутся спокойными малышками, то следующей весной я перевезу всю семью поближе к месту моей работы. Я присмотрел небольшой частный дом с ухоженным двориком, чтобы принцессы могли гулять и играть, не катаясь в лифтах многоэтажки. Наладим со временем быт. Вышел на улицу, вдыхая воздух полной грудью, и счастливо улыбнулся. Несмотря на все, что случилось в моей жизни, я остался прежним Игорем со своей болью от утраты близких людей. Но, встретив белокурую наивную девушку из глубинки, которая пленила меня своей мудростью и красотой, больше не думал об одиночестве. Даже сейчас, спустя столько времени, искренний и глубокий взгляд Ани трогал до глубины души еще больше прежнего. Наверное, это судьба, что я поехал тогда в рыбачий и встретил ее. И две дочери. Нет, я не думал, что это души моих погибших девочек, но какой-то смысл во всем этом присутствовал. Жизнь заиграла новыми красками с появлением детей, и я готов был горы сворачивать ради их счастья и благополучия. Аня вдохнула в меня глоток свежих сил и вернула ощущение праздника в жизни, прочно привязала к себе стальными канатами, сплетенными из нежности, чувственности и любви. Дворники работали как сумасшедшие, дождь шел стеной. Я остановился у дома, но выходить не торопился. Смотрел, как вода стекала по стеклам, включил тихо музыку и наслаждался умиротворением, которого давно не чувствовал. Последние несколько месяцев выдались весьма напряженными для всей семьи. Внезапно раздался стук в окно с пассажирской стороны, и я, вздрогнув от неожиданности, повернул голову. Увидел расплывчатую фигуру Светы и непонимающе сдвинул брови. Разблокировал замки, девушка открыла дверь и забралась на сиденье. Промокшая до нитки, с потухшим взглядом, сидела на пассажирском кресле и смотрела мне в лицо. Какое-то время я тоже молча смотрел на нее, размышляя над тем, что привело ее к моему дому. Последний раз мы общались с ней пару месяцев назад. Даже не вспомню, по какому поводу. Света всегда звонила первой. «Привет», – тихо поздоровалась она. «Привет». Я облокотился локтем о стекло и смотрел на нее, не зная, что бы мог сказать. Просто ждал от нее объяснений, что она здесь делала, тем более в такую погоду. «Тебя можно поздравить?» В голосе послышалась грусть, а в глазах отразилась бездна печали и горечи. Все я понимал и чувствовал, но что мог сделать? Со мной она никогда не стала бы счастливой. Я любил другую девушку и сидел сейчас в машине с бывшей любовницей, ничего к ней не чувствуя, даже жалости. Это ее выбор, что она снова пришла ко мне. Я давно отпустил ее и не искал с ней больше встреч. Сердцу не прикажешь. Я не мог заставить себя чувствовать к Свете хоть что-то помимо обычной симпатии. Но даже и той в итоге оказалось недостаточно. «Спасибо», — равнодушно отозвался я. Что я мог еще сказать? Любое слово лишь причинит ей новую боль. Оставалось держать дистанцию. Это самое разумное в данной ситуации. «Как Аня и девочки?» Аккуратно поинтересовалась она, будто ей в самом деле это было важно. «Нормально», — ровным голосом ответил я, отвел глаза к стеклу. «Даже удивительно, правда? Мы столько времени встречались?» «Света, не нужно!» — повернулся и поглядел ей в лицо умоляющим взглядом. «Я все понимаю, но ты лишь мучаешь себя, и мне душу рвешь в клочья. Я люблю Аню. Спасибо, что была в моей жизни, но мы давно поставили точку. Очень давно». «Глупо, правда?» – грустно ухмыльнулась Света в ответ. «Но я не за этим пришла. Я попрощаться пришла. Встретила порядочного человека и уезжаю с ним в другую страну». «Даже так? Очень рад, если это на самом деле так». «Я поздравляю тебя», – серьезно сказал я, глядя Свете в лицо, на котором и тени счастья не наблюдалось. «Обещай, что если тебе когда-нибудь понадобится помощь или...» Она запнулась и закусила губу. «В общем, знай, что я всегда буду рада тебя видеть и слышать». Потянулась и коснулась моих губ легким поцелуем. «Прости, что снова пришла», — сказала она, отстраняясь. «Прощай, Игорь», — открыла дверь и выскочила наружу. Я еще с минуту, наверное, смотрел на место, где несколько мгновений назад сидела бывшая, и думал, что в этой жизни все относительно. Света думала, что больно только ей одной, но и у меня тоже болело внутри, потому что причинять боль другому человеку – миссия не из приятных. Посидел еще какое-то время в машине и вышел на улицу. Дождь уже прекратился, и сквозь темные тучи пробивались слабые солнечные лучи.